Глава 18. Брак. После ночного хулиганства я поспешил в Кейм. Звездочет продолжал с периодичностью каждые полчаса отправлять СМС, в которых интересовался, где я. «Какой настырный!» — фыркнула Лора. Сейчас мы летели над ночным городом, и я в кои-то веки отметил для себя, что Широкого выглядит даже красиво. У института я припарковался и направился прямиком в кабинет замдиректора. «Тук-тук, Алевтин Генрихович!» Я постучал, приоткрыл дверь и заглянул. «Наконец-то!» — скрывая зевок ладонью, сказал звездочет. «Проходи, Миша. Рассказывай, как съездил. Какие новости?» «И за этим вы меня позвали? Просто спросить про поездку?» «Нет. Это касается твоей популярности в последнее время и кое-чего еще». А вот тут ему удалось меня заинтересовать. И это я не про то, кто распускает про меня плохие слухи, а как раз про это вот кое-чего еще. «Для начала о поездке?» — предложил он, заваривая чай. «Думаю, часть рассказать можно. Все же это не касалось нашего основного задания по поиску Лермонтова. И минут 15 я убил на то, чтобы в краткой форме рассказать, что там случилось, и как мы вернули прежнего конунга». «А знаешь», — сказал звездочет, потирая переносицу и поглаживая усы, — «я даже не удивлен». «Раз вы не удивлены, тогда перейдем к следующей теме. Мне просто хочется спать, а я мотаюсь по городу», — вздохнул я. «Зачем?» «Да так, как раз по поводу моего недавнего скачка популярности у СМИ». Он щелкнул пальцами и стал чуть серьезнее. «Это планомерное очернение тебя перед универсиадой. Именно к таким выводам мы пришли». «Вы это кто?» «Преподаватель института». «И зачем оно нужно?» «Хе, сложные подковерные игры, Миша. Но если вкратце, то под влиянием публики тебя могут отстранить от участия в международной универсиаде как недостойного». Звездочет выудил свод правил и протянул мне. «Не надо, я знаю». Мы с Лорой еще перед стартом отборочных проштудировали все правила. И действительно, в одном из пунктов было указано, что если участник мировой универсиады покроет себя позором, то его могут не допустить коллегия судей. «Тогда послушай дальше», — он открыл папку. «Мы собираемся выпустить про тебя ряд роликов, которые будут крутить по местному телевидению. А также купим несколько издательств. Ну и, конечно, тебе надо сходить на радио. Его много кто слушает. У тебя планов, надеюсь, в ближайшее время нет?» «Ну, мы вроде как хотели поехать с друзьями на день рождения Нахимова в Японию». «И когда?» — прищурился звездочет. Я посмотрел на часы. Эх, как бы мне не хотелось его огорчать, но придется. «Если не считать сегодняшний день, то, скорее всего, завтра», — с натянутой улыбкой сказал я. «Но это надо уточнить у Светы». «Так, никакой поездки не будет», — дал свое заключение звездочет, на что я только приподнял бровь. «Да ну!» — удивился я. Видимо, Алевтин Генрихович понял, что немного перегнул палку, и разговаривать так с лучшим студентом Кейма не стоит. «Миша, тут как бы твоя судьба решается», — попытался он вразумить меня. «Не переживайте, у меня есть парочка идей. Как раз немного приостановит нашего очернителя». «И как ты это собрался сделать?» «Можете сегодня днем организовать мне интервью на радио?» «Да, без проблем. Но не хочешь объяснить замдиректору свой план?» «Думаю, стоит рассказать парочку тех секретов, про которые еще не слышали общие массы», — улыбнулся я. «И все же...» «Пока не могу сказать. Мне надо все детально продумать». «Завтра в полдень», — звездочет написал адрес на бумажке и передал мне. «Ну давайте. Теперь перейдем к самому главному. Простите, Алевтин Генрихович, давно нормально не спал». «Ничего», — махнул звездочет. «Может, коньячку?» «Я бы с удовольствием, но все же откажусь. Сами понимаете. Женщины не любят, когда от мужчины пахнет перегаром». «Что верно, то верно», — хмыкнул он. «Но мне такого не грозит, поэтому...» И налил себе полный стакан. Вернувшись за стол, он передал мне один листок. «Что это?» — зачем-то спросил я, хотя болванчик уже показал содержимое. «Наверное, для тебя будет удивлением, но страна проведения универсиады была определена еще месяц назад». «Все эти жребии и прочее...» «Да, просто показуха, чтобы народ думал, что у них будет выбор», — ухмыльнулся звездочет. «Что ж, значит, Пруссия. Интересно посмотреть на страну, которая не существовала в моем мире. Эта страна входила в Южную Европу и в коалицию стран, которые тайно хотят помешать процветанию Российской империи. Это мы проходили на лекциях, так что кое-какие знания у меня были». «И к чему такая спешка?» «Пока мне это было непонятно, как и Лори, которая развалилась на диване в не самой приличной позе». «Я подумал, что мой долг предупредить тебя, что вплоть до начала универсиады ты в опасности. Враги уже начали тебя очернять, и есть вероятность того, что на тебя в скором времени будет совершено покушение». Звездочет на этот раз был более чем серьезен. «Конечно, моя жизнь на данном этапе была достаточно ценной для института, так что распрощаться с ней раньше времени я не имел права». «Предупрежден, значит, вооружен?» «Именно, Миша. Так что я бы настоятельно рекомендовал подумать, нужна ли тебе поездка в Японию или нет». «Знаете, Алевтин Генрихович...» Я зевнул. «Пора было закругляться, а то у меня не хватит сил на одну даму. Все же я растущий организм, мне нужна небольшая разгрузка. Вы же слышали, что было на севере? Дайте мне просто расслабиться, я выиграю универсиаду». «Сильное заявление», — хмыкнул звездочет. «Но там будут далеко не слабаки. Лучшие студенты в этом поясе и...» «Я поставил первую печать». Брови звездочета медленно поползли вверх, а усы задрожали. «Надо же!» Он наклонился поближе, и в глазах мелькнул азартный огонек. «И какую?» «Печать энергии». «Хе, правильно. Я тоже ее первый поставил. А потом несколько дней лежал с истощением». Я вспомнил свое утро и решил промолчать. Не стоило ему знать, что у меня не было никаких откатов. Хотя тут заслуга Лоры, которая быстро все подлечила. «На этом все?» «Да, Миша», — он протянул руку. «Но все же подумай о том, что я сказал». «Простите, но огорчу вас». Я пожал ему руку и почувствовал, как он попытался проникнуть ко мне в хранилище. Лора только хмыкнула, а я и бровью не повел. Мы без слов поняли друг друга. Звездочет улыбнулся и отпустил руку. Я ему полностью заблокировал доступ к хранилищу. Из кабинета я вышел в смешанных чувствах. От меня требовалось все и сразу. Где то короткое время, где я просто гулял по дикой зоне и качался? «Эх, сейчас, наверное, мы бы дошли до Скоробея», — мечтательно сказала Лора, добавив ложку дегтя в мою бочку дел. «И не говори», — вздохнул я. По дороге к машине мне все больше хотелось улететь в дикую зону и ничего не делать. Наверное, это апатия. Тут же отозвался Ерх, который немного обиделся, что в подворотне я сражался с родовым клинком, а не им. «Ну-ну, чего ты?» — успокоил я его. «Ты нужен для более мощных противников». На улице я не удержался и ненадолго остановился у дерева рядом со входом. Ночной свежий воздух был прохладным и немного отдавал вишней. Это и неудивительно, рядом же зона. Да и моя чувствительность повысилась с ростом сил. Интересно, уж теперь-то я смогу победить Рея? Надеюсь, завтра проверить. «Опять ушел в себя», — улыбнулась Лора и аккуратно погладила по щеке. «Возвращайся в реальность. Тебя ждет твоя девушка». И эта последняя фраза была сказана как-то уж больно печально. «Ревнуешь?» «Немного», — кивнула она. «Ты же знаешь, что ты у меня самая лучшая». Я потянулся к ее щеке и попробовал провернуть тот же фокус, что и она. Энергия устремилась к ладони, и я аккуратно коснулся слегка теплой щеки Лоры. Она закрыла глаза и погладила мою руку своей. «А помнишь, как мы только попали сюда?» — улыбнулась Лора. «Ага. Того мимика, автомат, пещера. Там и Бердышев с Андреевым. Казалось, что это было настолько давно, что и не вспомнить. «Ладно, мечтатель, поехали». Она появилась у меня за спиной и погладила по плечам, прямо через одежду. «Ты же не забыл, какие у нас завтра планы?» Я только кивнул и еще раз зевнул. В машине меня встретил сонный Кицуня. Он так крепко спал, что обслюнявил половину пассажирского сиденья. Я устало завел мотор и покатил по безлюдным улочкам в сторону Машиного дома. На всякий случай написал ей сообщение, что буду через 15 минут. «Миша», — тут же появилась Лора, — «три цели, 200 метров, вооружены». А вот и обещанные звездочетом убийцы. Неужели это и вправду те, кто не хотел, чтобы я ехал на универсиаду? Но зачем? Какой смысл? Хотя, с другой стороны, если не я, то Фанеров. Может ли он или его отец сделать такое? Под вопросом. Мне так и не удалось познать эту загадочную фигуру по имени Женя. Но это было еще не все. Мы с Лорой склонялись к тому, что это кто-то со стороны. Судя по психологическому портрету, это не тот человек, который будет вредить только потому, что завидует. Нет. Тут что-то другое. Обида? Вполне. И эта обида просто отразилась в том, что он хочет лишить меня поездки? 50 метров, предупредила Лора. Я послал к ним болванчика, чтобы он подслушал их. «Объект приближается», — сказал первый. «Понял. Снайпер, как обзор?» — отозвался второй. «Отлично, вижу его. Судя по всему, он нас не заметил». «Тогда, когда он поравняется с нами, гаси его, а мы добьем. Вдруг стекло бронированное». «Понял». «Ага, снайпер. И двое на подхвате. Оружие и обмундирование у них выглядит дорого-богато. Но я уже был слишком усталым и не видел никакой необходимости с ними сражаться». «Лора, я очень устал», — вздохнул я и посмотрел на крышу, где сидел снайпер. «Поняла тебя, дорогой». Я даже не стал сбавлять скорость. «Он только что посмотрел на...» Бледный снайпер не успел договорить. Его голову на большой скорости пробил болванчик. «Что там происходит?» Второй и третий наемники умерли такой же смертью. Я припарковал машину у переулка, в котором они прятались, вышел... Снял все самое ценное и закинул в багажник. Им это оружие и броня не пригодится, но если я его оставлю, игрушки могут повторно использовать против меня. А так, когда мои родные переедут сюда, я порадую Трофима небольшим презентом. «Проверь на наличие скрытых камер и записывающих устройств», — приказал я. «Чисто. Ну тогда поехали». У дома Маши я решил немного посидеть в салоне, и, как говорил мой старый друг из прошлой жизни, привыкнуть. Что-то было в этом такое медитативное. Надо бы собраться с мыслями, побыть наедине с собой и перестроиться на другую волну. Через 10 минут я аккуратно взял Кицуню на руки и пошел с ним в квартиру. Маша встретила меня в халате и тут же накинулась с поцелуями, а я только подхватил ее и закружил. Потом у нас засюсюкала Кицуню. «Надеюсь, у тебя еще остались силы на меня?» Она немного приспустила халат с плеча, демонстрируя красивое белье. «А то я не могу раздеться». «Ни слова больше?» Я чмокнул ее в губы и буквально на ходу скинул доспехи, одежду и побежал в душ. После этого мне все же удалось поспать пару часов. Но я не жалею об этом. Утром меня разбудил Машин поцелуй. «Вставай, спящая красавица!» прошептала она на ухо. Я с трудом разлепил глаза. На часах было только 10. «Эх, староват я для этого дерьма!» С кряхтением, облокотившись на подушку, я потер лицо. «Надо побриться, а то выгляжу как неряха». Выйдя в большую комнату, я застал Машу, рассматривающую мои доспехи, которые я так и не успел прибрать сегодня ночью. «Офигеть!» Она рассматривала каждую деталь и охала. «Это Лев Николаевич тебе сделал?» «Ага», — кивнул я. «Вроде удобная, под размер». В ее глазах сквозила вселенская обида за то, как я отозвался об этом доспехе. «Да, он очень дорогой», — кивнул я. «Просто шучу». Мы сели кушать. Маша уже заварила кофе и сделала пару бутербродов. «Скажи мне, моя красавица», — подошел я к ней сзади и обнял. «А где самый сильный и могучий воин на этой планете?» «Валера-то», — хихикнула Кутузова. «В дальней комнате. Спит и ест. Мне бы так жить». «Пойду, проведаю». «На, отнеси ему завтрак», — сказала Маша и дала мне позолоченную пиалу с очищенными семечками. Открыв дверь, я, честно сказать, офигел. Другого слова и не подобрать. Небольшая комната была похожа на хоромы каких-то арабских шейхов. Весь пол усеян подушками и пледами. Посередине один на другом лежали матрасы. Куча шерстяных носков разбросаны то тут и там. А в центре едва заметно выглядывала розовая жопка Валеры. Также рядом с грудой матрасов и носков стоял на мраморной подставке питьевой фонтанчик. «Маша, давно пора. Ты чего так долго?» — возмущенно бубнил голубь, вылезая из-под груды теплых носков. Когда он достал свою мордочку, я только улыбнулся. «Что, пернатый, мерзнешь?» «Какие люди!» — расправив свои крылья, обрадовался Валера. Хотя сейчас его конечности больше напоминали куриные. «Говорят, облысел, стареешь?» — улыбнулся я. Подошел к нему и поставил пиалу с семечками прямо на матрас. «Э, куда?» — возмутился он и хлопнул по руке. «Вот сюда ставь!» И показал на маленький столик рядом с фонтаном. «Уютно у тебя!» Осматривая комнату, я обратил внимание, что окна заблокированы. «Миша, я очень сержусь!» — запищал он. «Я сильнейший! А теперь мне надо быть осторожным, чтобы просто не упасть и не разбиться. Еще и приступы участились!» «С какой периодичностью?» «А вот это уже серьезно!» Я взял голубя в руки и сел на подушке. «Раз в два дня!» «Я нашел для тебя тело!» Пора было вываливать все на чистоту. «Круто! Да это ж круто!» — захлопал он крыльями. «Покажи, где оно?» «Внизу, в машине. Когда хочешь посмотреть?» «Я тебе сейчас глаз выклюю!» Еще больше засуетился он, и это выглядело куда забавнее, чем когда он был в перьях. Лысый голубь бегает по кругу, переваливаясь с бока на бок, и смешно хлопает крыльями. «Ну, смешно же!» «Ладно, глаз мне нужен!» Примирительно замахал я руками. «Разумный выбор!» Мы вышли с ним из комнаты и прошли на кухню, где Маша играла с довольным кицуней. «А я и не увидела у него вчера нового хвостика», — радостно сообщила она. «Надо бы с ним пройтись по магазинам». «Эй, это мой лисенок. Это машина для убийств. Не вздумай сделать из него ручного зверька». «Да я просто ему пару шмоток куплю», — поспешила сказать Маша. И заметила розовое тельце у меня в руках. «Куда-то собрались?» «Ага, мы быстро. На 20 минут. Туда и обратно». Мы вышли к машине и залезли в багажник. «Фу, как воняет!» — подметил Валера. И впрямь запах был не самый приятный. Надеюсь, тело не протухло. Хотя не должно. Лора проверяла. «Просто мы его не мыли», — объяснила Лора. «Что поделать?» — сказал я Валере. «Принимай, что дают». Я аккуратно положил ящик с телом конунга на пол машины и открыл крышку. «Прошу любить и жаловать», — посадив Валеру на тело, сказал я. «Это болванка. Она управлялась с помощью магии, и он был правителем Северного Королевства». «Ого!» — кивнул Валера. «Какой ты королек! А что с рожей?» Вместо лица была гладкая кожа. Как будто пластилин разгладили. Когда в нем душа, тело преобразуется под облик владельца. — пояснил я, примерно понимая, как это работает. «Оставь меня на 10 минут!» — приказным тоном сказал Валера. Я не стал спорить и вышел. Мы с Лорой не подглядывали, хотя очень хотелось. Все же уважали этого боевого голубя. Но пришлось вернуться гораздо раньше. «Сука, не работает! Не могу! Я не могу переселиться!» — кричал голубь. «Миша, это тело бракованное!»